Фейт и Хоуп улетают на юг. Примечание. Фейт — вера, Хоуп — надежда. Конец примечания. В свой сборник Jinx and Reels я включила рассказ «Фейт и Хоуп идут по магазинам». Это история о двух достойных и сильных духом пожилых дамах, живущих в доме престарелых. Мне эти две старушки очень полюбились, и если судить по количеству писем о них, которые я получила, полюбились они многим моим читателям. С тех пор я еще несколько раз их навещала, и, возможно, буду навещать еще. Как это мило, что вы к нам заглянули, ведь далеко не каждый станет тратить свое драгоценное время на разговоры с нами, болтливыми старушонками, которым больше и заняться-то нечем. И все-таки даже здесь всегда что-нибудь да происходит. Здесь это в доме для престарелых Meadowbank. У нас что ни день разыгрываются настоящие спектакли. То драма, то трагедия, то и фарс. Уверяю вас, в этом отношении наш домашний театр ничуть не менее интересен, чем театры фешенебельного Уэст-Энда. Я часто повторяю это своему сыну Тому, который забегает ко мне раз в неделю и каждый раз торопится поскорее мчаться. Мне он приносит цветочки, купленные на автомобильной заправке. Обычно это хризантемы, которые, к моему большому сожалению, стоят довольно долго. И, разумеется, вываливает кучу всяких сплетен о том мире, что находится за стенами нашего прибежища. Ну, нет, не совсем так. Тут я немного переборщила. Рассказы Тома скорее похожи на букеты, которые он мне приносит. Разумные, совершенно лишенные фантазии и довольно скучные. Но ведь он все-таки действительно каждую неделю ко мне приходит, благослови его Бог. И это для меня самое важное. Тем более в условиях нашего дома, где гости бывают так редко. И потом мой Том выгодно отличается от большей части этих гостей, с их жизнью, похожей на мыльную оперу, с их нескрываемой гордостью теми должностями, которых они достигли, с их почти трогательной уверенностью, что в 60 лет жизнь кончается, или, по крайней мере, должна закончиться, с их отвратительными всем надоевшими ограничениями, которыми они сами себя окружили и старательно ото всех прячут. Уж мы-то с Хоуп хорошо это знаем. Вы ведь знакомы с Хоуп? Ну, конечно. Для нее слепой ваши визиты, по-моему, еще большая радость, чем для меня. Здесь нас, конечно, пытаются чем-то развлечь. Если ты когда-то была профессором Кембриджа, любила ходить по театрам, посещала коктейли, майские балы и рождественские концерты в Кингс, тебе никогда не доставят настоящего удовольствия здешние развлечения, вроде игры в бинго по вечерам во вторник. Примечание. Кингс колледж – один из наиболее крупных колледжей Кембриджского университета, славящийся своей церковной капеллой, основан в 1441 году. Конец примечания. С другой стороны, постепенно мы все-таки приучаемся ценить маленькие удовольствия, в основном самые простые, самые обычные, ибо, как говаривал один француз, приятель Хоуп, даже Сизифа можно представить себе счастливым. Сизиф, если вы случайно не знаете, это человек, которого боги навечно приговорили вкатывать на гору тяжеленный камень. Я, конечно, не такая интеллектуалка, как Хоуп, но, кажется, все же понимаю, что этот француз имел в виду. Он хотел сказать, что нет ничего такого, к чему нельзя было бы привыкнуть, со временем, конечно. Разумеется, в таком месте, как Meadowbank, всегда найдутся недовольные. Вот, например, поляк Джон. Его фамилию никто толком произнести не способен. Так он никогда и слова доброго ни для кого не найдет. Или, скажем, мистер Браун, у него вполне приличное чувство юмора, хоть он и немец. Однако он каждый раз впадает в депрессию, стоит ему посмотреть по телевизору фильм про войну. Или миссис Соутон, и все завидуют, потому что к ней каждую неделю приезжает сын с женой и детьми и забирает ее отсюда. Да и внуки все время навещают. И невестка ее, очень милая женщина, постоянно приходит, да еще и с подарками. Но она вечно ворчит, жалуется и стонет. И скучно ей, и дети редко приходят, и пищеварение не в порядке, и еда в этом доме ужасная, и никто не представляет, как ей приходится страдать. Миссис Оттон — единственный человек, если не считать Лорен, нашей новой сиделки, способный вывести из себя даже Хоуп. Но ничего, мы с Хоуп и с этим как-то справляемся. По примеру Сары, героини детской книжки «Маленькая принцесса», Хоуп очень любила в детстве маленькую принцессу, и месяц назад я в очередной раз прочитала ей эту книжку вслух, сразу после того, как мы закончили «Лолиту». Мы стараемся не позволять всяким живущим рядом с нами миссис Оттон отравлять нам жизнь и пытаемся, по мере возможности, конечно, радоваться любой мелочи. В общем, мы бы очень хотели вести себя как настоящие принцессы, хотя никакие мы, разумеется, не принцессы. Впрочем, бывают и в нашей жизни приятные исключения. На этой неделе, например, 10 августа, нам предстоит поездка к морю. Каждый год в августе всех обитателей Медоубэнк запихивают в бокастый оранжевый туристический автобус вместе с грудой одеял, корзинами для пикника, бидонами с чаем и молоком, а также дежурными сиделками, веселыми или встревоженными, в зависимости от темперамента, и мы отправляемся в Блэкпул, один из наиболее популярных приморских курортов неподалеку от Лондона. Хоуп называет наш автобус «Экспресс-несдержанность». Я всегда любила Блэкпул. Мы ведь, знаете ли, каждый год туда ездили, когда Том был маленьким. Помнится, я лениво за ним присматривала, он спокойно играл себе в крошечных озерцах, сохраняющихся в углублениях скал после отлива. Питер тем временем спал на теплом сером песке, и волны, вздыхая, набегали на берег и отступали, шурша по гальке. Тогда Блэкпул был поистине нашим местом. Мы всегда останавливались в одной и той же дешевой гостинице, где все нас хорошо знали, и миссис Нимс всегда готовила нам на завтрак яичницу с беконом, любовно воркуя над Томом, который так сильно вырос. У нас там была своя, привычная чайная кондитерская, куда мы ходили пить горячий шоколад после купания в холодном море, и своя любимая забегаловка под названием «Счастливая Пикша», где мы всегда ели на ланч «Fish and Chips». Возможно, именно поэтому я по-прежнему люблю Блэкпул с его длинной полосой пляжей, парадным шествием магазинов, с его пирсом и волноломом, которые при высоком приливе разбиваются такие огромные волны, что брызги порой долетают до шоссе. Хоуп любит Блэкпул, так сказать, за неимением лучшего. И я легко могу себе представить, что Блэкпул для нее — это в определенном смысле ступенька вниз, поскольку она привыкла проводить отпуск на Ривьере. Только сама Хоуп никогда так не скажет. Она всегда с нетерпением ждет поездки к морю, испытывая, по-моему, не меньше энтузиазма, не меньшее возбуждение, чем я. Вот почему нам оказалось особенно трудно пережить жестокое разочарование, когда Лорен объявила, что в этом году мы с Хоуп в Блэкпул поехать не сможем. Лорен — это новенькая сестра-сиделка. Блондинка, естественно, довольно-таки ядовитого оттенка с обведенными контурным карандашом губами и вечным запахом сочной фруктовой жвачки. Лорен сменила Келли, сестричку несколько туповатую, но совершенно безвредную, и быстро стала любимицей Морин, нашей заведующей. У Лорен тоже есть свои любимчики, среди которых мы с Хоуп, разумеется, не числимся. Когда Морин уезжает куда-нибудь по делам, что случается примерно раз в неделю, всем в доме заправляет именно Лорен. Собственно, забота ее сводится к тому, что она сидит в комнате отдыха и пьет чай с бисквитами, способствующими пищеварению, или начинает всех будоражить и стравливать. Миссис Оттон, ее большая поклонница, утверждает, что Лорен — единственный по-настоящему разумный человек в Медоубэнк, хотя мы с Хоуп давно заметили, что все их разговоры вертятся преимущественно вокруг сына миссис Оттон, отнюдь не заслуживающего такого внимания, и самое главное — наследство, которое он может получить после смерти миссис Оттон. Насколько я сумела понять, получить он должен невероятно много. И что в итоге? А в итоге Лорен, которая не проработала у нас в доме и 2 месяцев, сумела убедить миссис Оттон, что сын совершенно ее забросил. Охотница за скорой помощью, так с отвращением называет ее Хоуп, Эти хищницы иной раз встречаются в таких местах, как Мэдоубэнк. Девицы, вроде Лорен, незаметно втираются в доверие к старикам, льстят недовольным и медленно впрыскивают в их души свой яд. И люди привыкают к этому яду как к наркотику, и со временем приобретают даже некоторую зависимость от него. Собственно, примерно то же самое происходит и со зрителями тех ядовитых реалити-шоу, которыми так увлекается Лорен. Меркнут маленькие удовольствия, и человек начинает думать, что куда больше удовольствия можно получить, жалея себя, постоянно жалуясь на жизнь или делая гадости соседям по дому престарелых. Так действует Лорен. И хотя Морин тоже отнюдь недобрая самаритянка со своим нелепым рождественским весельем и пустой улыбкой во весь рот, как у подвыпившего моряка, она все же бесконечно лучше, чем Лорен, которая считает нас, Хоуп, чересчур умными и с помощью разных закулисных интриг пытается лишить нас даже тех маленьких радостей, которые у нас еще остались. Например, поездки в Блэкпул. Позвольте объяснить. Несколько месяцев назад нам с Хоуп удалось сбежать. Мы всего лишь на денек съездили в Лондон, только и всего. Но для персонала Мэдоубэнк это было почти равносильно бегству из тюрьмы. Случилось это еще до назначения Морин, и тем более до появления Лорен. Но я уверена, сама мысль о подобном нарушении правил способна сразу вызвать у Морин праведный гнев. Как, впрочем, и у Лорен, но по иной причине. Она, кстати, теперь то и дело повторяет нам слащавым тоном злой воспитательницы детского сада, как гадко с нашей стороны было убежать из приюта, как все из-за нас беспокоились, и что хорошим уроком нам послужит то, что мы пропустили возможность записаться на августовскую поездку в Блэкпул, а потому нам придется остаться дома под присмотром санитара Криса и печального Гарри, исполняющего у нас обязанности медбрата. Записаться, прелесть какая. Да нам никогда не нужно было записываться, и никаких списков для однодневной поездки никто никогда не составлял. Впрочем, когда к власти пришла Морин, все переменилось. Постоянно стала звучать тема здоровья и безопасности. Стал учитываться уровень страховки, возникла необходимость подписывать какие-то разрешительные документы. В общем, теперь требуется пройти целую административную процедуру, даже если речь идет о какой-нибудь коротенькой экскурсии или развлекательной поездке. «Извините, девочки, у вас была возможность попасть в список, но вы ее упустили», — ласково заключила Лорен. «Правило есть правило, и вы, конечно же, не можете надеяться, что Морин сделает для вас исключение». Должна признаться, мне вообще не нравится эта затея с разрешениями буквально на все, которые должен подписывать мой сын Том. Уж больно это напоминает времена, когда он приносил из школы мне на подпись бесконечные бланки разрешений и требовал, чтобы я его отпустила то на экскурсию во Францию, то кататься на лыжах в Италию. Дело в том, что подобные поездки мы с мужем могли себе позволить с большим трудом, но все же старались найти на них деньги, потому что Том был хорошим мальчиком и явно делал успехи. Кроме того, нам вовсе не хотелось выставлять его перед друзьями в жалком виде. Теперь, разумеется, Том проводит отпуск в самых разных уголках земного шара. В Нью-Йорке, во Флориде, в Сиднее, на острове Тенерифе. Хотя по-прежнему обязан каждый раз приглашать в эти поездки и меня. Он, знаете ли, никогда не обладал развитым воображением, и даже представить себе не может бедный мальчик, что я, может, только и мечтаю со свистом скатиться по черной трассе в Валь-д'Изер, или послушать Венеции, посвященную мне серенаду, или понежиться в гамаке на Гавайях в обнимку с двумя гавайцами. Мне кажется, Том по-прежнему уверен, что Блэкпул — это предел моих мечтаний. Что же касается Хоуп, ну, Хоуп вообще крайне редко выплескивает свои чувства наружу. Я, конечно, кое-что замечаю, но только потому, что знаю Хоуп лучше кого бы то ни было, и не сомневаюсь. Вряд ли она доставит этой садистке Лорен хоть каплю удовольствия. «Блэкпул», — переспросила она высокомерным тоном кембриджского профессора. «Что вы, Лорен, мне куда приятней спокойно посидеть в гостиной и выпить чашечку чая. У нас, знаете ли, была вилла в Эзе-сюр-Мер, это на французской ривьере, и мы втроем ездили туда дважды в год, пока Прис не выросла. В те времена это было очень милое тихое местечко. Никакой толпы, никаких киношников, никаких знаменитостей, не то что сейчас. Мы даже, чтобы совсем уж не заскучать, время от времени совершали вылазки в Канны, если там, скажем, устраивали прием, на который нам действительно хотелось пойти. Однако по большей части предпочитали проводить время у себя на вилле, купаться в своем бассейне или совершать прогулки на яхте, принадлежавшей нашему приятелю Ксавье. Он, кстати, дружил с Кэрри Грантом, и порой мы с Кэрри... Примечание. Кэрри Грант. Годы жизни 1904-1986. Знаменитый американский актер, прославившийся ролями в фильмах Хичкока. Конец примечания. К этому времени у меня уже не хватило сил сдерживаться, я начала так хохотать, что чуть не разлила чай. «Все в порядке», — с трудом выговорила я, беря Хоуп за руку, она ушла. «Это хорошо», — сказала Хоуп. «Терпеть не могу выпендриваться, как выражались мои студенты, но порой обстоятельства». Я видела, что Лорен из-под тишка наблюдает за нами, устроившись в самом дальнем углу комнаты отдыха. На лице ее отчетливо читалось крайнее раздражение. «Но порой обстоятельства того требуют», — закончила я, все еще усмехаясь. «Хотя бы для того, чтобы посмотреть, какой этой особы изменится выражение лица». Хоуп, которая посмотреть на это, разумеется, не могла, улыбнулась и сказала, ловко налив себе чаю в здешнюю чашку. «Значит, на этот раз никакого Блэкпула. Ну, ничего, у нас еще, слава богу, следующее лето впереди. Подай мне, пожалуйста, Фейт, это проклятое печенье, способствующее пищеварению». «Следующее лето. О том, что будет следующим летом, хорошо рассуждать, когда тебе 25. Но в нашем возрасте до следующего лета смогут дожить отнюдь не все обитатели этого дома. Мы-то с Хоуп еще держимся, а вот миссис МакАлистер, например, уже с трудом соображает, какой сегодня день недели. А мистеру Баннерману, у которого легкие были прям-таки изрешечены пулями, приходится по ночам подключать специальный аппарат, чтобы он мог хоть как-то дышать. Однако он до сих пор курит, как паровоз, этот сквернослов и старый пьяница. Потому что, по его собственным словам, кому, черт возьми, это надо — жить вечно. Кроме того, я чисто случайно знаю, как много значит для Хоуп наши редкие поездки к морю. Ну, разумеется, я и сама очень радуюсь этим поездкам, хотя многое из того, что я так хорошо помню, в Блэкпуле уже исчезло. Счастливая Пикша, например, превратилась в ирландский паб, а дешевые гестхаусы уступили место дорогим современным гостиницам. К счастью, Хоуп ничего этого попросту не видит, а потому избавлена от подобных мелких разочарований. Она по-прежнему с наслаждением вдыхает в Блэкпуле типично английские запахи морского побережья. Смешанный аромат морской соли, нанесенного приливами ила, бензина, жареной рыбы, масло для загара и сахарной ваты. Она с наслаждением слушает шепот волн, набегающих на галечный пляж, крики детей, шлепающих босиком по кромке воды. Ей приятно чувствовать под босыми ногами морской песок. Я-то в своем инвалидном кресле никак не могу поводить ее по песочку. Вот Крис всегда с ней гуляет, подводя ее к самой воде. И слушать податливый хруст щебня на дорожке, ведущей на пляж. Она радуется нашему общему пикнику. Его всегда устраивают в одной и той же части пологого пляжа, где можем легко спуститься к воде даже мы, колясочники. Чаю из термоса, двум аккуратным в четвертушку ламтя сэндвичем, всегда одинаковым, чтобы не вызвать аллергии. Один с тунцом, один с яйцом. И одному единственному розовенькому пирожному, на 9/10 состоящему из сахара и украшенному ярко-красной синтетической половинкой вишенки. Примерно такие пирожные нам покупали в детстве, ко дню рождения. Хоуп нравится подбирать у самой воды ракушки. Крупные, толстостенные, типично английские ракушки с чешуйчатыми створками и порослью других мелких ракушек-пассажиров, а внутри такие гладкие, перламутровые, и складывать в карман округлые голыши, обкатанные морем. То, чего она не видит, я всегда могу ей описать, хотя Хоуп многое подмечает гораздо лучше меня. Это отнюдь не связано с каким-то шестым чувством или чем-то подобным. Просто она умеет на полную катушку использовать то, что у нее еще осталось в распоряжении. «Ничего страшного, все будет хорошо», — утешила она меня, когда я снова пожаловалась, что нас оставили за бортом. «Прекрасно, без этого обойдемся. Вспомни Сару». «Вспомни Сару. Легко сказать. Несправедливость того, как с нами поступили, не давала мне спать всю ночь. Мерзкая мелкая несправедливость». «Правила есть правила», — сказала Лорен, «но мы обе прекрасно поняли, почему нас лишили удовольствия, наказав точно детей, пойманных за сараем с сигаретой». Все это имело самое непосредственное отношение к власти над людьми, которых легко можно запугать, подчинить себе. И Лорен, как прочие грубияны и задиры, сама будучи слабой, любила полюбоваться слабостью других. Разумеется, у нас хватило ума не показать ей, насколько мы расстроены. Только веселый Крис это заметил и очень рассердился из-за нас, хотя помочь нам ничем не мог. Мы даже Морин не стали жаловаться, хотя я сомневаюсь, что обращение к ней могло хоть что-то изменить. Мы просто сидели и мирно беседовали о Ривьере, о запахе тимьяна, который волнами наплывает с холмов, о том, сколькими волшебными оттенками синего и голубого обладает вода в Средиземном море, о макреле, поджаренной на решетке, о вкусных холодных коктейлях, которые так приятно пить, сидя на краю бассейна, о девушках в бикини из яркой материи в горошек, которые в изысканных позах возлежат в шезлонгах на палубе яхты с поднятыми парусами, похожими на крылья фантастической птицы. Только Крис знал правду. Веселый Крис с серьгой в ухе и густыми патлами, стянутыми сзади в хвост. На самом деле он даже санитаром здесь не считался, хоть и выполнял работу медбрата за жалкие ползарплаты. Зато мы любили его больше всех. Он единственный из всего персонала, действительно по-дружески с нами беседовал и считал, что мы такие же полноценные люди, как и все остальные. «Не повезло вам, Буч», — только и сказал он, услыхав, что мы с Хоуп никуда не едем. Но в том, как он это сказал, было куда больше искреннего сочувствия, чем во всех сладеньких разъяснениях Лорен. «Похоже, нам тут вместе торчать», — с улыбкой прибавил он. «Я ведь тоже угодил в список нежелательных элементов». Эти слова заставили меня улыбнуться. Лорен нашего Криса терпеть не может, зато его любят все остальные обитатели нашего дома, хоть он и не настоящий медбрат. Меня он называет Буч, а Хоуп — Санденс. Никогда не присмыкается перед начальством и не выказывает особого уважения тем, кто выше по должности, хотя они, наверное, именно этого ожидают от человека, оказавшегося в его положении. «Ничего, зато мы с вами вдоволь всяких старых песен попоем, верно?» Крис часто поет нам, когда не слышит начальство. И рок-баллады, и арии из мюзиклов, и веселые песенки из старых водевилей, которым научился от своей бабушки. Голос у него весьма приятный, и он знает все старые хиты. А однажды, это видели многие, он покружил меня в вальсе вместе с моим инвалидным креслом, и я так смеялась, что у меня даже голова закружилась. Но при этом, какую бы чушь он ни нес, я ни разу не заметила в его поведении ни капли того унизительного, доброжелательно-снисходительного отношения, которое постоянно чувствуется у таких людей, как Морин и Лорен. «Спасибо, Кристофер, это будет просто чудесно», — с улыбкой сказала Хоуп. И Крис ушел, обнадеженный тем, что все-таки сумел нас немного развеселить. Увы, на самом деле все обстояло куда печальней. Хоуп, конечно, никогда бы в этом не призналась, но я-то видела, как ужасно она огорчена. И дело было не в комфортабельном автобусе, не в термосах с чуть теплым чаем, не в том волшебном из детства пирожном с вишенкой, ни в сладостном прикосновении босых ног к влажному морскому песку, ни в соленом запахе моря, и даже не в том, что с нами разговаривали, как с малыми неразумными детьми. Главным было то, что нас попросту оставили за бортом, бросили и уехали. Блэкпул давал все же некую иллюзию свободы, надежду на досрочное освобождение из этой тюрьмы. Спасением был уже сам тамошний воздух, легкая летняя атмосфера курортного приморского городка, веселая шумная толпа молодых людей на улицах, спешащих по своим делам. В атмосфере Meadowbank всегда, знаете ли, чувствуется эдакий специфический запах, точнее смесь запахов, цветочного освежителя воздуха, вареной капусты, как в школьной столовой, и того, что почти всегда ощущается в таких местах, где бок о бок живет много немолодых и даже совсем дряхлых людей, пыльного, затхлого запаха старости. Хоуп каждый день пользуется духами «Шанель номер 5», и утверждает, что только благодаря им избегает этого старушечьего запаха. В общем, я прекрасно понимала, каково ей сейчас.